о парнишке, который требовал с северного ветра свою муку. Жила-была одна старушка с сынишкой. Старуха была слабая, дряхлая и послала в клеть за мукой для кушанья сынишку. Вот спускается он по лесенке из клети, откуда ни возьмись, налетел северный ветер и развеял всю муку. Парнишка сходил еще раз за мукой, но только вышел, ветер опять подхватил муку и унес. В третий раз то же самое. Рассердился парнишка. Как это так ветер смеет бесчинствовать? И порешил отыскать его и стребовать с него муку обратно. Пустился он в путь. А дорога-то была не ближняя. Шел, шел, наконец добрался до северного ветра. «Здравствуй», — говорит парнишка. «Спасибо тебе». «Здравствуй», — говорит северный ветер. А голосище у него такой грубый. «И тебе спасибо». «А ведь я пришел к тебе за мукой, что ты унес у меня, когда я выходил из клети. У нас и так мало. А если ты еще будешь у нас таскать добро, так нам только с голоду помереть». «У меня нет муки», — говорит ветер. «Но если ты такой бедный, вот тебе скатерть. Она тебе даст все, что нужно. Скажи только. Скатерть, развернись, напои, накорми меня». Парнишка обрадовался и пошел. Но так как до ночи ему было не обернуться домой, то он зашел на постоялый двор. Когда пришло время поужинать, он положил скатерть на стол в углу и сказал: «Скатерть, развернись, напои, накорми меня». Не успел сказать, как все было готово. Всем, кто тут был, пришлась по вкусу такая штука, особенно самому хозяину постоялого двора. «Тогда ведь никаких хлопот ни с вареньем, ни с жареньем, ни с накрыванием, ни с уборкой. То-то любо». И вот ночью, когда все спали, он стащил у парнишки скатерть и подсунул вместо нее другую, точно такую же с виду. Но от этой уж овсяной лепешки не дождаться было. Парнишка проснулся, забрал скатерть и отправился домой к матери. Пришел и говорит: «Ну, был я у северного ветра. Честный малый. Отдал мне за муку вот эту скатерть. Ей только скажи: скатерть, развернись, напои, накорми меня. И ешь себе, чего душа просит». «Так-то оно так», — говорит старуха. «Только я не поверю, пока своими глазами не увижу». Парнишка тотчас выдвинул стол, положил на него скатерть и говорит: «Скатерть, развернись, напои, накорми нас». Но скатерть и не думала развертываться, и даже крошкой хлеба не угостила. «Ну, делать нечего, придется опять идти к северному ветру», — говорит парнишка и пошел. Под вечер пришел туда, где жил северный ветер. «Добрый вечер», — говорит парнишка. «Добрый вечер», — говорит ветер. «Я все-таки пришел стребовать с тебя муку, что ты унес у меня», — говорит парнишка. «Скатерть-то твоя немного наслужила». «Муки у меня нет», — говорит северный ветер. «На вот тебе козла, который сыплет червонцы, стоит только сказать ему: козлик, сыпь деньги». Парнишка, очень довольный, ушел. Но так как он уже не мог поспеть домой до ночи, то зашел переночевать на постоялый двор. Прежде чем спросить себе чего-нибудь, он попробовал козла. Не соврал ли ветер? Нет, верно. А хозяин-то подглядел. Вот козел так козел. И когда парнишка заснул, он взял да и подменил золотого козла простым. Утром парнишка отправился в путь. Пришел домой и говорит матери: «Все-таки славный малый этот ветер. Теперь дал мне козла, который сыплет золото. Стоит сказать ему: козлик, сыпь деньги». «Так-то так», — говорит старуха. «Да все это слова одни. Не поверю, пока не увижу своими глазами». «Козлик, сыпь деньги», — говорит парнишка. Козлик насыпал, только не денег. Опять пошел парнишка к северному ветру и сказал, что козел никуда не годится, а потому он требует назад муку. «Ну, теперь мне нечего дать тебе, кроме старой дубинки, что вон в углу стоит. Только если ты скажешь ей: „Дубинка, пошла!“, она будет дубасить, пока не скажешь ей: „Дубинка, смирно!“» Путь был опять не ближний, и парнишка зашел на тот же постоялый двор. Он уже смекнул теперь, как было дело, и сейчас же повалился на лавку и захрапел, будто заснул. Хозяин же успел подметить дубинку. Верно, день непростая. И порешил и ее стащить. Отыскал другую такую же дубинку и хочет взять дубинку парнишки. А тот вдруг как крикнет: «Дубинка, пошла!» Дубинка и ну дубасить хозяина. Тот от нее по столам, по скамьям прыгать и вопить: «Ой-ой-ой-ой! Уйми свою дубинку, а то она до смерти меня убьет! И скатерть, и козла! Все назад отдам, только уйми ее!» Когда парнишка нашел, что довольно с хозяина, он сказал: «Дубинка, смирно!» Потом спрятал скатерть в карман, дубинку взял в руки, козлу на рога накинул веревку и пошел домой со всем своим добром. Недурно расплатился за муку северный ветер.